Что с ней тогда творилось, ты не представляешь. Она пела, плакала, смеялась, даже в пляс пускалась, — говорила мне Зоя, мечтательно закатывая к потолку свои сведенные к переносице глазки. Когда Мариша выписывалась из больницы, то на радостях столько вещей мне подарила. У нас хоть и разница в возрасте, но фигуры одинаковые. Обе мы худощавые, обе один размер носим. Со спины тогда же перепутать можно, кто она, а кто я. Помню, тогда она плащ мне отдала. Беретик такой славненький, синенький. Туфли почти не ношенные, на каблуках. Ей родители все новое потом к выписке привезли. Расставались мы, думали, не встретимся больше. Обнимались, всплакнули даже. И вот видишь, как вышло. Опять она здесь. Зоя как будто уже закончила свой рассказ. Но потому, как беспокойно вела себя сиделка, гримасничала, вертелась, принимала чересчур невинный вид. Я сделала дедуктивный вывод. Она была откровенна со мной только наполовину. «Зоя, я бы посоветовала вам договорить все до конца. Иначе...» И я выдержала многозначительную паузу. «А ты, оказывается, та еще штучка», — обиженно сказала Зоя, подпрыгнув на месте. «Я и так к тебе по-хорошему. Почему же ты тогда не до конца все рассказываешь? Ведь когда Марина снова попала в больницу, не зря именно тебя опять позвали к ней в сиделки». «Не зря», — гордо подтвердила Зоя. «Марина сама меня захотела». «Ну вот, а раз так, значит, она снова выбрала тебя в свои наперсницы». Замкнула я логическую цепочку. «Так? Ну так. Вот и договаривай уже все до конца. Что там у них дальше получилось?» «Дальше хуже», — закатила глазки Зоя. «Итак...» Алёша прислал Марине охапку сирени, приложив к букету только дорогую для сердца девушки записку. Все сразу встало на свои места. Марина быстро пошла на поправку. У ворот больницы ее встретил немного смущенный Алёша и, осторожно наклонившись, бережно поцеловал в бледный лоб. Родители Марины, опасаясь нового срыва дочери, сделали вид, что ничего не заметили. Так начался их настоящий роман. То есть почти настоящий, с поцелуями. Но на девственность Марины парень все-таки не покушался. «Это он меня просто бережет», — успокаивала себя расцветавшая на глазах девушка. Но все же она тревожилась. Подобно многим своим ровесницам, она стойко верила, что привязать к себе парня можно только одним гарантированным способом — через постель. Тем временем они закончили школу. Марина легко поступила в медицинский институт, а Алёша со свистом провалил экзамены в свою мечту – в авиационный. В тот вечер, когда Алёшу провожали в армию, Марина твердо решила, что она своего добьется. Алёша уйдет служить настоящим мужчиной, а она станет его невенчанной женой. Но она не ожидала, что на проводы Алёши придет так много народу, в основном знакомые Егора и Антонины. И уж никак не предполагала, что эти проводы превратятся в грандиозную, разудалую, ухарскую молодежную пьянку. Забравшись с ногами на расшатанный диванчик, испуганно прижавшись к стене, Марина с ужасом наблюдала, как разогретые водкой и плодово-ягодным, и то и другое лилось рекой, парни закатывали друг друга в ковер, гонялись за восторженно визжавшими девицами и заставляли их плясать на столе. Пытались напоить вином кукушку в часах, вставши на руки, балансировали на перильцах балкона. Нельзя сказать, что Алёша до этого дня не пробовал спиртного, просто он никогда не пил его в таких количествах. Поэтому парень ровно ничего не соображал, когда Марина, после того, как гости расползлись, некоторые, впрочем, не сумели уйти дальше ванной комнаты, подхватила осоловелого любимого под руки и поволокла его за собой, в соседнюю комнату, прямо на тете Тонину кровать. Там она стащила с Алёши брюки, рубашку, майку, трусы и, наскоро раздевшись до дезобелье, легла рядом. Сама Антонина храпела в гостиной на диване, а старшего брата Алёши, Егора, увела ночевать к себе его девушка, Ириша. Утром Марина проснулась от того, что Алёша, приподнявшись на локте, пристально смотрел ей в лицо. В глазах его были страх и чувство вины. «Марина!» — он тяжело сглотнул. Кадык его заходил ходуном, и спутанные черные волосы свесились на потный лоб. «Что ты тут делаешь?» «То есть как?» — нежно проворковала девушка, потянувшись. «Ты попросил меня остаться. Я и осталась. Мы ведь скоро распрощаемся, Алешенька». «А почему ты не ушла домой?» «Да потому что ты попросил меня остаться», — повторила Марина, пожав голыми плечиками. Кровать заскрипела. Алеша тяжело поднялся, сел на краю постели, обернув торс простыней, и обхватил голову руками. «Боже, как гудит все!» «Кваса хочешь?» — предложила Марина. «На кухне есть, я видела. Сейчас принесу». «Нет, погоди!» Он положил руку на Маринино обнаженное плечо, не давая ей подняться. «Скажи, между нами было что-нибудь?» «Все», — невинно ответила Марина и сделала вид, что обиделась. «Ты что же, совсем ничего не помнишь? А говорил-то, говорил». «Что говорил?» «Как хорошо тебе со мной говорил, что мечтал обо мне говорил, что не забудешь теперь никогда, какой я была в эту ночь говорил, что все 2 года до самого возвращения будешь меня помнить. Ничего себе помнить, когда ты уже сейчас все забыл». «Да нет, я не то чтобы все забыл», — немного струсил Алеша. «Просто у меня голова так трещит». Вот почему, уходя служить на границу, парень был так уверен, что у них с Мариной было все.